Куриная история. В уездном заштатном городке, бывшем Троицке, а ныне Стекловске, Костромской губернии Стекловского уезда, на крылечко домика на бывшей Соборной, а ныне Карла Радыковской улице, вышла повязанная платочком женщина в сером платье с ситцевыми букетами и зарыдала. Женщина эта, вдова бывшего соборного протоиерея, бывшего собора Дроздова, рыдала так громко, что в скорости из домика через улицу в окошко высунулась бабья голова в пуховом платке и воскликнула: «Что ты, Степанна? Али еще?» «Семнадцатая!» — разливаясь в рыданиях, ответила бывшая Дроздова. «Ах, тих-тих-тих!» — заскулила и закачала головой баба в платке. «Ведь это что ж такое? Прогневался Господь! Истинное слово! Да неужто ж сдохла?» «Да ты глянь, глянь, Матрёна!» — бормотала попадья, всхлипывая громко и тяжко. «Ты глянь, что с ей?» Надо сказать, что вдова отца протоиерея Савватия Дроздова, скончавшегося в 26-м году от антирелигиозной пропаганды, не опустила рук, а основала замечательнейшее куроводство. Лишь только вдовьины дела пошли в гору, вдову обложили таким налогом, что куроводство чуть-чуть не прекратилось, кабы недобрые люди. Они надоумили вдову подать местным властям заявление о том, что она, вдова, основывает трудовую куроводную артель. В состав артели вошли сама Дроздова, верная прислуга ее матрешка и вдовьина глухая племянница. Налог со вдовы сняли, и куроводство ее процветало настолько, что к 28-му году у вдовы на пыльном дворике, окаймленном куриными домишками, ходило до 250 кур, в числе которых были даже кахинхинки. Вдовьины яйца каждое воскресенье появлялись на Стекловском рынке. Вдовьиными яйцами торговали в Тамбове, а бывало, что они показывались и в стеклянных витринах магазина бывшего «Сыр и масло» Чичкина в Москве. И вот 17-е по счету с утра Брамапутра, любимая хохлатка, ходила по двору, и ее рвало. «Эр-р-р-урл-урл-го-го-го-го!» выдавливала хохлатка и закатывала грустные глаза на солнце так, как будто видела его в последний раз. Перед носом курицы на корточках плясал член артели матрешка с чашкой воды. «Хохлаточка, миленькая, цып-цып-цып, испей водицы!» умоляла матрешка и гонялась за клювом хохлатки с чашкой, но хохлатка пить не желала. Она широко раскрывала клюв, задирала голову кверху, затем ее начала рвать кровью. Она вдруг кувыркнулась на бок, беспомощно потыкала клювом в пыль и завела глаза. Потом повернулась на спину, обе ноги задрала кверху и осталась неподвижной. Басом заплакала матрешка, расплескав чашку, и сама попадья, председатель артели Агостья, наклонилась к ее уху и зашептала: «Степанна, землю буду есть, что кур твоих испортили. Где ж это видано? Ведь таких и курьих болезней нет. Это твоих кур кто-то заколдовал». «Враги жизни моей!» — воскликнула попадья к небу. «Что ж они, со свету меня жить хочут?» Словам ее ответил громкий петушиный крик, и затем из курятника выдрался как-то боком точно беспокойный пьяница из пивного заведения, обдерганный поджарый петух. Он зверски выкатил на них глаза, потоптался на месте, крылья распростер, как орел, но никуда не улетел, а начал бег по двору, по кругу, как лошадь на корде. На третьем круге он остановился, и его стошнило. Потом он стал харкать и хрипеть, наплевал вокруг себя кровавых пятен, перевернулся, и лапы его уставились к солнцу, как мачты. Женский вой огласил двор, и в куриных домиках ему ответило беспокойное клохтанье, хлопанье и возня. «Ну, не порча?» — победоносно спросила гостья. «Зови отца Сергия, пущай служит!» В 6 часов вечера, когда солнце сидело низко огненную рожью между рожами молодых подсолнухов, на дворе куроводства отец Сергий, настоятель соборного храма, закончив молебен, вылезал из епитрахили. Любопытные головы людей торчали над древненьким забором и в щелях его. Скорбная попадья, приложившаяся к кресту, густо смочила канареечный рваный рубль слезами и вручила его отцу Сергию. На что тот, вздыхая, заметил что-то насчет того, что вот, мол, Господь прогневался на нас. Вид при этом отца Сергия был такой, что он прекрасно знает, почему именно прогневался Господь, но только не скажет. Засим толпа с улицы разошлась, а так как куры ложатся рано, то никто и не знал, что у соседа попадьи Дроздовой в курятнике издохло сразу 3 кур и петух. Их рвало так же, как и дроздовских кур, но только смерти произошли в запертом курятнике и тихо. Что касается кур-вдовы, то они прикончились тотчас же после молебна, и к вечеру в курятниках было мертво и тихо, лежала грудами закоченевшая птица. Наутро город встал, как громом пораженный, потому что история приняла размеры странные и чудовищные. На Карла Радыковской улице к полудню осталось в живых только 3 курицы в крайнем домике, где снимал квартиру уездный фининспектор, но и те издохли к часу дня. А к вечеру городок Стекловск гудел и кипел, как улей, и по нему катилось грозное слово «мор». Фамилия Дроздовой попала в местную газету «Красный боец» в статье под заголовком «Неужели куриная чума?», а оттуда пронеслось в Москву. Жизнь профессора Персикова приняла краску странную, беспокойную и волнующую. Одним словом, работать в такой обстановке было просто невозможно. На другой день после того, как он развязался с Альфредом Бронским, ему пришлось выключить у себя в кабинете в институте телефон, снявши трубку. Того же числа вечером, вернувшись к себе домой на Пречистенку, зоолог получил от экономки Марьи Степановны 17 записок с номерами телефонов, кои звонили к нему во время его отсутствия, и словесное заявление Марьи Степановны, что она замучилась. Профессор хотел разодрать записки, но остановился, потому что против одного из номеров увидел приписку «Народный комиссар здравоохранения». «Что такое?» – искренно недоумевал ученый-чудак. «Что с ними такое сделалось?» В 10:15 того же вечера раздался звонок, и профессор вынужден был беседовать с неким ослепительным по убранству гражданином. Принял его профессор благодаря визитной карточке, на которой было изображено, без имени и фамилии, полномочный шеф торговых отделов иностранных представительств при Республике Советов. «Черт бы его взял!» – прорычал Персиков, бросил на зеленое сукно лупу и какие-то диаграммы и сказал Марье Степанне: «Позовите его сюда, в кабинет этого самого уполномоченного». «Чем могу служить?» – спросил Персиков таким тоном, что шефа несколько передернуло. Персиков пересадил очки с переносицы на лоб, затем обратно и разглядел визитера. Тот весь светился лаком и драгоценными камнями, и в правом глазу у него сидел монокль. «Какая гнусная рожа!» — почему-то подумал Персиков. Начал гость издалека. Именно попросил разрешения закурить сигару, вследствие чего Персиков с большой неохотой пригласил его сесть. Далее гость произнес длинные извинения по поводу того, что он пришел поздно. Но господина профессора невозможно днем никак застать. Гость, смеясь, всхлипывал, как гиена. «Да, я занят», — так коротко ответил Персиков, что судорога вторично прошла по гостю. Тем не менее, он позволил себе беспокоить знаменитого ученого. «Время – деньги, как говорится. Сигара не мешает профессору?» «Мур-мур-мур», – ответил Персиков. «Он позволил. Профессор ведь открыл луч жизни». «Помилуйте, какой такой жизнь? Это выдумки газетчиков!» – оживился Персиков. «Ах, нет, хе-хе-хе! Он прекрасно понимает ту скромность, которая составляет истинное украшение всех настоящих ученых. О чем же говорить? Сегодня есть телеграммы. В мировых городах, как-то в Варшаве и Риге, уже все известно насчет луча. Имя проф. Персикова повторяет весь мир. Весь мир следит за работой проф. Персикова, затаив дыхание, но всем прекрасно известно, как тяжко положение ученых в советской России. Entre nous soit dit. Здесь никого нет посторонних. Вы здесь не умеют ценить ученые труды. Так вот, он хотел бы переговорить с профессором. Одно иностранное государство предлагает профессору Персикову совершенно бескорыстно помощь в его лабораторных работах. Зачем здесь метать бисер, как говорится в Священном Писании? Государству известно, как тяжко профессору пришлось в 19-м и 20-м году во время этой революции. Ну, конечно, строгая тайна. Профессор ознакомит государство с результатами работы, а оно за это финансирует профессора. Ведь он построил камеру. Вот интересно было бы ознакомиться с чертежами этой камеры». И тут гость вынул из внутреннего кармана пиджака белоснежную пачку бумажек. «Какой-нибудь пустяк, 5000 рублей, например, задатку. Профессор может получить сию же минуту, и расписки не надо. Профессор даже обидит полномочного торгового шефа, если заговорит о расписке». «Вон!» – вдруг гаркнул Персиков так страшно, что пианино в гостиной издало звук на тонких клавишах. Гость исчез так, что дрожащий от ярости Персиков через минуту и сам уже сомневался, был ли он или это галлюцинация. «Его калоши!» – выл через минуту Персиков в передней. «Они забыли», — отвечала дрожащая Марья Степанна. «Выкинуть их вон!» «Куда же я их выкину? Они придут за ними». «Сдать их в домовой комитет под расписку, чтоб не было духу этих калош в комитет. Пусть примут шпионские калоши. Марья Степановна, крестясь, забрала великолепные кожаные калоши и унесла их на черный ход. Там постояла за дверью, а потом калоши спрятала в кладовку. «Сдали?» – бушевал Персиков. «Сдала». «Расписку мне». «Да, Владимир Ипатич, да неграмотный же председатель». «Сию секунду, чтоб была расписка! Пусть за него какой-нибудь грамотный сукин сын распишется!» Марья Степановна только покрутила головой, ушла и вернулась через четверть часа с запиской. «Получено фонд от проф. Персикова 1-1 по коло Колесов». «А это что?» «Жетон-с». Персиков жетон истоптал ногами, а расписку спрятал под пресс.